Бал маскарад, большой королевский бал. Все приходят в масках, у кого есть костюмы в них, у кого нет, просто в платьях. Все браслеты и знаки статуса снимаются на это время. Одиноким подбирается пара прямо на входе. Танцы, вино, флирт. Эдуарду это нравилось. Когда он был молодым, они с Джесси обожали эти балы. На них они могли быть свободными. Сейчас же пусть развлекаются дети. Сам он танцевать не собирался, и для него был оборудован королевский угол. Удобные кресла, стол с разными закусками, свечи, создающие приятный полумрак. Отсюда он мог наблюдать почти за всем залом. Сегодня к нему присоединится еще и его величество Гардвейк. Да, это против протокола, но... Кто смеет спорить с королем? Двумя королями. Тем более, что оба величества собираются породниться, оба будут в масках. Оба не возражают поболтать, оба не могут танцевать и развлекаться. У них много общего. Да и вообще, если Эдуарда с кем и связывали дружеские отношения, но насколько это можно у королей, то только с Гардвейгом. Было в нем что-то такое, что Эдуард сравнивал со своей судьбой. У обоих нелюбимые жены, только Гард оказался сильнее, да и короля отца у него не было. Мальчишкой остался на престоле, вот и пришлось выживать. Эдуард искренне сочувствовал Гардвигу, когда у того не было сыновей. Сейчас же был только рад, род не прервется, это главное. Эдуард удобно устроился в кресле. Тахир Диндашар встал за его спиной, но Эдуард кивнул ему на стул в углу. «Считайте, я разрешил вам сидеть в моем присутствии сегодня. Бал будет долгим, мне не нужно, чтобы вы к концу его с ног падали. Как прикажете, ваше величество. Полагаю, графиня будет чуть позднее, она прибудет вместе с ханганами, ваше величество». «Уже три! Амиргулим пока еще не король, он только принц, но может и стать королем. Надо налаживать контакты. Идеальным вариантом было бы выдать за него кого-нибудь из принцесс, Анжелину или Джулиет. Иная вера? Простите, но какое это имеет значение там, где речь идет о благе государства? Не сейчас, нет, но в будущем. Союз Ативерных, Анганата и Уэрстера может заставить считаться с собой даже стервятников Слориса, а то и повычистить их гнездо». «Почему нет?» Гардвейк прибыл вторым, удобно устроился в кресле, покосился на Тахира, небрежным жестом отослал всю свиту, кроме пары доверенных слуг. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Короли едва заметно раскланялись друг с другом, улыбнулись из-под масок, маленьких, легких, но все же. «Как ваше самочувствие, друг мой?» Эдуард чуть опустил ресницы. «С тех пор, как Тахир Джаман занялся моей болезнью, я чувствую себя намного лучше. А как ваша нога?» «Полагаю, мне стоит попросить у вас разрешения пригласить к себе вашего лекаря». Гардвейк чуть усмехнулся. Осведомленность показали, теперь Эдуард не замедлил проявить благожелательность. «Разумеется, господин Диндашар, ваше величество!» Тахир поспешно изобразил поклон. «Надеюсь, вы не откажете в любезности осмотреть ногу нашего глубоко уважаемого гостя, его величество Гардвейк». «Ваше величество, я гость на вашей земле, и ваше желание закон для меня, но моя ученица...» «Я дам ей разрешение», — кивнул Эдуард и кратко пояснил для Гардвейга. «Ее сиятельство графиня Иртон, жена моего племянника. Главная причина того, что господин Диндашар еще не уехал к себе в Ханганат». «И почему же?» Гардвейк вскинул брови. «Я обещал госпоже научить ее всему, что знаю сам, ваше величество. А слово чести...» «Разве ханганы ценят слово, данное женщине?» «Любому существу, даже если ты даешь слово наедине с собой, звездная кобылица читает в твоем сердце и растопчет внутренности лжеца и предателя». Гардвейк пожал плечами. «Варвары, не знающие Альдоная, что тут скажешь? Только одно. Я буду счастлив видеть и вас, и вашу ученицу». Тахир низко поклонился и опять отступил в тень. «Кажется, ему предстоит еще один интересный случай». А народ все прибывал и прибывал. Лиля прибыла в свете Амира. Она сильно подозревала, что покоя ей не дадут, а потому изначально она сделала вид, что надела ханганский наряд и маску, завернулась в покрывало, а под ним был совсем другой наряд — черное длинное платье. Вот с плащом она еще не знала, как. Танцевать в нем было бы неудобно. В итоге от реечек пришлось отказаться и просто вшить несколько полос ткани, так чтобы создавалась иллюзия крыльев, паруса. Пусть развиваются. Лишь бы никому глаз не выбили. А с рейками могло быть и так. Показалась на входе мажордому, а потом под прикрытием ханганов скользнула за портьеру. Размотать покрывало? Да пару пустяков. И выпорхнуть ночной черной бабочкой. Даже маска поменялась с белой на черную. Вот так! Отдать все лишнее одному из сопровождающих Амира, и он уберет, чтобы никому на глаза не попалось. И вперед! Расслабляться, танцевать, флиртовать! Женщина она или лошадь рабочая? Надо хотя бы попробовать расслабиться. Вирманин Ричард и Альдон Джеррисон беспрепятственно вошли в зал. Им тут же подобрали пару. Мужчины провели дам по залу в танце и ловко растворились в толпе. Этим искусством владел любой придворный. Ричард отправился к отцу. Там мелькала чалма какого-то хангана, там шла серьезная беседа. А Джеррисон решил пройтись по залу и поискать свою супругу. Итак, где у нас особо крупные дамы? Никто не удосужился сообщить графу Иртон, что к его жене теперь больше применимо понятие «приятная полнота», а сам он по привычке искал «копну в розовом» и не мог найти. Зато взгляд останавливался то на одной даме, то на другой. Соблазнительные вырезы, округлые руки, блестящие глаза под масками. Джеррисон сделал пару кругов по залу и даже слегка заскучал. Потанцевать? Почему бы нет? Хотя бы пару кругов. И продолжим поиски. «Лилиан!» Лилия обернулась так резко, что коса выбила бокал из рук маркиза Фалеона. «Маркиз!» «Рад вас видеть, Ли!» «Нет, нет!» Лилия взмахнула рукой в воздухе. «Сегодня маскарад, не по имени прошу!» «Но как же!» «Называйте меня мышкой сегодня!» «Вы не похожи!» «А на летучую?» Фалеон чуть улыбнулся. «Пожалуй, тогда и я для вас на сегодня, Алекс». Лиля подарила ему улыбку. «Потанцуем, мышка?» «Алекс, так пригласите же даму». Взметнулись черные крылья из ткани за спиной женщины. Лиля плохо танцевала, но с таким партнером, как Фалеон, это было одно удовольствие. Александр вел ее уверенно и спокойно, подсказывал шаги, чуть улыбался, шутил. Кажется, вечер начинал оправдывать ожидания. А то Лиля уже и затосковать успела. Грязно, тоскливо, воняет. «Так, довольно. Никто тебя веселить не будет. Изволь сама себя развеселить, а потом уже получишь удовольствие и от местного антуража». Три шага, поворот, проход, еще два поворота. «Алекс, вы отлично танцуете». «Мышка, вы чудо». «Я действительно готова взлететь», — рассмеялась Лиля. «Мне так легко». «Вы сегодня очаровательны». «А в обычные дни?» «Вы всегда прекрасны». Обычный пустой разговор. А сердце? Сердце бьется быстрее из-за танца. И от него же кружится голова и плывут в глазах звезды. Только от него. Лилия не заметила, как прошла в танце мимо высокого брюнета в маске. Сначала один раз, а потом по фигуре танца еще и обратно. Джеррисон подпирал стену, потягивал вино из высокого кубка и рассматривал танцующих. Жену найти пока не удавалось, поэтому он просто смотрел, отдыхал, наслаждался жизнью. «Он жив! Разве мало?» Звонкий смех ударил словно плетью. «Мышка!» «Фалеон!» Нельзя сказать, чтобы они были приятелями, но общались без вражды, и Джеррисон знал его голос. А сейчас поражался. Для сыночка вереной щуки такой тон был. Да он всю жизнь относился к женщинам ровно и потребительски. А чтобы смеяться... С кем это он там? Джерисон пристально вгляделся в спутницу давнего знакомого. «Симпатичная, ничего не скажешь. Лица не видно, но фигура определенно заслуживает. Мда, шикарный бюст, высокий рост, но толстой ее не назвать. Стройная, статная, этакая вирманка, светлые волосы длинные». Перевитый черным жемчугом, недешевое украшение, платье интересное. Попробовать познакомиться? Близким другом Джесс Фалёна не считал, а потому мог спокойно отбить у него даму. Пару раз уже так было, почему бы и не повторить? Хотя... Нет, не стоит. Ему надо найти супругу и приглядеться со стороны. А если он сейчас начнет, определенно не надо, лучше воздержаться и вообще выйти в сад, погулять там или посидеть в беседке. Интересно, где бродит эта корова? Корова честно протанцевала с Фалёном несколько танцев и решила, что пока хватит. Надо бы выйти в сад подышать воздухом. Как ни крути, не ее это, ой, не ее. Люди сильно потеют, когда танцуют, и пахнут. А когда от этакой нежной нимфы на тебя сшибает ароматом пота, духов, грязной одежды, цветочной воды... «Увольте, лучше неделю в бомжатнике». Лиля обмахнулась веером и направилась в сад. Фалён хотел составить ей компанию, но его отвлек какой-то толстячок, и Лиля беспрепятственно выскользнула на веранду. «Сад?» Тоже вопрос. Если кто не в курсе, отходы с жизнедеятельности там попадаются на каждом втором шагу, так что погулять, лучше где-нибудь посидеть. Рисковать новыми туфельками Лиля не хотела. Да, после долгих мучений ей удалось сделать что-то близкое к нужному. До шпилек, супинаторов и лодочек было еще очень далеко, но вот сделать платформу и наметить каблучок — это могли и местные мастера. Так почему нет? На каблуках себя иногда и стройнее чувствуешь. Кажется, где-то здесь должна быть беседка. Лиля огляделась. Ага, вот это подойдет. Или занято. Женщина пригляделась. Нет, вроде бы никого не видно. Идем? Идем. Когда на пороге беседки воздвиглась женская фигура, Джеррисон искренне удивился, но выругаться или как-то отправить даму прочь не успел. Извините. Тут же отреагировала женщина. «Я не видела, что тут занято». Скользнула по черной ткани светлая коса, и Джеррисон узнал ее, спутница Фалёна. «На ловца и зверь?» «Нет, в зале он не стал бы, но здесь-то и вообще ни к чему серьезному это не приведет. Это просто флирт, вот». «Госпожа, я буду рад вашему обществу. Прошу вас разделить со мной это уединение. Полагаю, вам тоже наскучили придворные увеселения?» Женщина чуть склонила голову. «Да, пожалуй. Благодарю за любезное приглашение». Она сделала несколько шагов в беседку, провела пальцами по скамейке, отряхнула их, потом вытащила из кармана носовой платок, вытерла скамейку уже им и уселась. «Еще раз благодарю». Откинула назад голову и прикрыла глаза. В беседке разлилось молчание. Лиля не собиралась разговаривать. А Джеррисон просто не представлял себе, что делать дальше. Странно как-то. Обычно женщины охотились за ним. А тут вдруг... Анелия Уэльстерская танцевала, смеялась и развлекалась вовсю. «Альдон Ай великодушный, как же здесь замечательно! Все склоняются перед ней, она принцесса, сияют драгоценности, шуршат шелка. Да, она желает быть королевой, она создана для этого». Чернобородый Ханган склонился перед принцессой, прикладывая руку к сердцу. И Анелия приняла приглашение. Почему нет? Музыка звучала и звучала. Но Анелюшка, сердце мое. Анелии повезло, что они чуть отдалились от толпы танцующих, поэтому, когда она начала оседать в обморок, Ханган подхватил ее и втолкнул в один из альковов. Похлопал по щекам, поднес к носу нюхательную соль. «Анелюшка, сейчас не время». Но прошло не меньше 5 минут, прежде чем принцесса пришла в себя. «Лонс!» — угадала малышка. «Ты живой?» «Да». И даже вполне процветаю. Я пришел за тобой. За мной? В голове у Анелии кружился хоровод мыслей. За ней он пришел. Живой Лонс, катастрофа. Он ее не отпустит, он может все разрушить. Обследование у повитух, она не пройдет, если что. Несмотря на все ведьминские средства. Что ему надо? Ты ведь моя жена. Я нашел для нас место. Там почти никого не бывает. Тишина, уединение. Мы с тобой будем управляющими. Хозяин. Лонс не потерял все соображение и не стал проговариваться про Лилиан Иртон. Хороший человек, он все понял и примет мою супругу. Ты хочешь, чтобы я уехала с тобой? Ты моя жена. Почему нет? Ты ведь... ты любишь меня? Анелия поспешно закивала. «Да, Альдонай, да, лишь бы не было скандала». «Люблю, но как? Как получилось, что ты жив?» «Мне повезло. Мы можем уйти прямо сейчас». Анелия покачала головой. «Нет, сейчас не можем». «Почему?» «Потому что...» Анелия уже опомнилась, и язык привычно принялся плести и словесные кружева. «Наше посольство, оно ради договора. Все уже согласовано. Женой принца должна стать Лидия. Я же обязана здесь быть. Но если я сбегу сейчас, мы не выберемся из столицы». «Выберемся. Я знаю как». Но Лонс заколебался. Побег он не готовил, что верно, то верно. А надо добраться до гавани, найти корабль. Вирмы не помогут, но в ночь они не выйдут, только с отривом. А до того принцессы хватятся. Да и помогут ли вирмане? Для графини они сделают все, так ведь он не графиня. И Анелия без всего самого необходимого на корабле. Анелия почувствовала его колебания. «Нас будут искать. И кроме того, нам ведь нужны деньги, разве нет?» «Да». «Я могу взять свои украшения. Это будет не лишним». «Ты мне дорога без украшений». «Лонс, ну почему нет? Не нам, так нашим детям». Анелия выглядела такой невинной. «Анелюшка, не могу без тебя». Анелия уперлась Лонсу в грудь обеими руками. «Приди в себя, если нас тут застанут». «Когда я увижу тебя? Как?» Анелия задумалась. «Как бы... я тут чужая, я ничего не знаю. Ты бываешь во дворце?» Лонс кивнул. Как сопровождающий Лилиан Иртон или Миранды Иртон, он мог прийти. «Я могу прийти, но лучше... здесь есть храм Альдоная, в 2 шагах от дворца. Приходи туда по утрам на службу». Анелия кивнула. «Не завтра, но я приду, клянусь». «Я скажу, когда все будет готово. Ты согласна уехать со мной?» Анелия закивала. «Да, готовься». Лонс поцеловал ей руку. «Любимая». «Я тебя тоже люблю», призналась Анелия. «А сейчас уходи, если нас застанут вместе». Лонс кивнул и исчез за шторой. Анелия сидела еще 10 минут, приходя в себя. Чудо, что ее никто не хватился в это время. Но ведь даже и у принцесс есть место, куда их не сопровождают. А в круговерти бала, в суматохе и разноцветье, так легко потерять из вида подопечную. Самая страшная опасность устранена, бежать сию секунду ей не придется. Но что же делать? «Кому?» — советовал обратиться Альтрес-лорд. «Не сейчас, не на балу, но...» «Бежать, не весть куда, с воскресшим!» Мальдона его бы забрала. Супругом Анелия не собиралась. Только не тогда, когда она может стать королевой Этиверны. Вот еще не хватало. «Умер, и все тут, и не являйся живым. Или придется отправить тебя обратно к мертвым». Thank you. Свежий воздух после бальнозальной духоты оказал на Лилю почти опьяняющее воздействие. Она сидела, откинув назад голову, и почти плыла. Хорошо, уютно. Мужчина напротив тоже молчал, не делая ни малейших попыток приблизиться. Вот и чудненько, ей был нужен не флирт, а отдых. Но, увы, идеальных мужчин не бывает, и тишина вскоре оказалась нарушена. «Странно, что такая красивая женщина и одна. На месте вашего спутника я бы вас не оставлял ни на минуту». «А откуда вы знаете, что я красивая?» — лениво парировала Лиля. «Может, у меня все лицо в бородавках?» «Зато голос у вас восхитительный!» Смотрел товарищ при этом на грудь, что не осталось незамеченным. Надо бы фыркнуть и уйти, но было так лень. И уши приятные, правда? «Уши!» Растерялся Джеррисон, но многолетняя выучка ловеласа взяла свое. «Не сомневаюсь, что вы прекрасны полностью, каждой частью, «Моего безусловно прекрасного тела!» Ехидства в голосе Лили на троих хватило бы. Джеррисон покаянно вздохнул, меняя тактику. «Смейтесь над несчастным, сраженным вашей красотой, милая дама. Смейтесь, как жестоко ваше сердце!» Лиля вздохнула. «Еще один. Канис вульгарис, то есть кобель обыкновенный. Как же вы все надоели!» «Дама благодарна вам за приют, а теперь всего хорошего». Лиля хотела было встать и выскользнуть из беседки, но Джеррисон перегородил проход. «Прошу вас, не обижайтесь. Я не питал ни добрых намерений». Лиля вздохнула и разъяснила. «Сейчас вы начнете извиняться, я приму извинения, и мы продолжим посиделки. Потом вы опять начнете свои заигрывания, я захочу уйти, и вы меня опять удержите. И так достаточно долго, пока одному из нас не надоест. Считайте, что мне уже надоело». Джеррисон хлопнул глазами. «Я вам так неприятен?» «Вы мне просто безразличны, как и любой незнакомый человек». «Так разрешите мне представиться. Джеррисон, граф Иртон». Лиля шатнулась, схватилась рукой за стену беседки. «Джеррисон?» Граф с удивлением увидел, как лицо собеседницы под маской заливает мертвенная бледность. На миг ему показалось, что она сейчас упадет, но нет, выпрямилась, глубоко вздохнула. А Лиле действительно стало плохо. Под маской она просто не узнала мужа. Голос что-то напоминал, но и только. А вот когда он представился, это было как удар под дых. «Мы уже знакомы? Не могу поверить. Я никогда не забыл бы такую красавицу». «Ага, встречались в кровати». Женщина решительно тряхнула головой. «Спокойствие, только спокойствие, ты не нервничаешь». «Нет, ну вынесли же черти. И что теперь?» «Здравствуй, дорогой супруг!» «Да, я твоя супруга!» «Козел!» «Нет уж, лучше третий вариант. Посольство уже вернулось?» «Да, мы прибыли только сегодня днем». «И сразу же с корабля на бал?» «С приказом его величества не спорят». «А вы тут выполняете задание его величества? Какое же?» — прищурилась Лиля. «Это государственная тайна». Лиля вскинула брови. «Тогда я не стану выспрашивать. Кстати, я знакома с вашей супругой. Милейшая женщина. Она с вами?» Джеррисон скривился, так что даже из-под маски заметно стало. «Да, она на балу». Лиля уже поняла, что ее не узнали, и решила воспользоваться случаем по полной программе. От себя-то она ни скандал, ни сцену не закатит. А вот сейчас, в полумраке, в маске... Генрих Айзенштейн, хоть руки супруги вспомнил. Художественный фильм «Летучая мышь», поставленный режиссером Яном Фридом по одноименной оперетте Иоганна Штрауса. Примечание автора. «А этому можно весь организм показать и не поймет, что к чему. В любом случае, объявлять о себе и выяснять отношения сейчас ни к чему». «Передавайте ей мои приветы. Очаровательная женщина. Вам очень повезло с женой». Да, да, безусловно. И такой талантливый докторус. Это так необычно для женщины. Вы давно с ней знакомы? Я бы не сказала, но она уже успела произвести впечатление на придворных. Мой друг сказал, что хорошо вас понимает. Такую женщину надо держать в глуши, а то уведут. Старица ведь полна искушений. Да. Она меня к вам не приревнует? Нет, она сейчас с принцессами. Нашелся Джеррисон. Ага, с принцессами. Погодишь ты. Скажите, а истории про барона Холмса вы ей рассказывали? Или это в детстве? Барона Холмса? Джеррисон напоминал себе попугая, причем глупого. Это надо было прекращать. А вы не представитесь, госпожа? О, нет. Тихий смех стал ему ответом. Это ведь маскарад, и мне пора. Да и вам не стоит оставлять супругу одну так надолго. Джеррисон еще раз скривился. Ему не хотелось отпускать эту женщину, так ничего о ней и не узнав. Но мы еще встретимся. Разумеется, я бываю при дворе. Я ведь не это имел в виду. Лиля сжала кулаки. Нет, ну погодишь ты. А еще муж. Вас ждет жена, а я тоже замужем. Извольте меня пропустить. Но я вас узнаю при встрече. Лиля усмехнулась, а потом вынула из уха сережку. Маленькая черная жемчужинка. Оправил мастер Лейц. Возьмите на память и обязательно меня по ней узнаете. Захрустел гравий, Джесс на миг отвлекся, и Лиля ловко толкнула его под руку, так что высокородный граф чуть пошатнулся. Но этого было достаточно. Не станет же он хватать даму за одежду. Женщина проскользнула мимо и вылетела из беседки ракетой. И вовремя на дорожке показался Фалион. Женщина бросилась к нему, вцепилась в рукав. «Уведи меня отсюда скорее!» Джеррисон наблюдал из беседки, как его незнакомка бросилась к Фалиону, нахмурился. Но вроде бы близких отношений у них не было, иначе бы мужчина ее обнял, а не подхватил под руку. Да, заботливо, но двух любовников отличает многое. Жесты, взгляды, аура близости. Здесь этого не было. Забота, дружба, безусловно, но не близость. Джесс покрутил в пальцах сережку. Черный жемчуг. Чук, дорогое удовольствие. Что ж, у него еще будет шанс. Да, какое-то время ему придется уделять жене, но незнакомка его заинтриговала. Они еще встретятся, и разговор будет другим. Они обязательно встретятся. То же самое думала и Лиля, почти повиснув на Фалионе. Слава богу, Александр заметил, что женщину колотит крупная дрожь, поэтому в зал он возвращаться не стал, свернул с веранды в один из арковов. На минуту оставил женщину и вернулся с кубком вина. «Пей!» Лиля послушно сделала пару глотков. «Что случилось?» «Там был мой супруг». Скрывать Лиля не собиралась, да и вино на стресс наложилось. «Джеррисон Иртон?» Удивление в голосе Фалиона не слышалось, и Лиля возрилась на него. «Ты знал, что он вернулся?» «Мой отец вернулся, а значит, я полагал, ты уже в курсе». Лилю затрясло. «Нет, да, теперь я знаю». «Выпей еще вина». Кубок полетел в стену. «Проводи меня к карете». «Лилиан!» «Я хочу домой, проводи меня». «Я могу тебя сопровождать?» «Да, только быстрее, пожалуйста». Никто не заметил их ухода. Джеррисон танцевал, развлекался, беседовал и не мог поверить своим ушам. А Лилиан говорили многое, слишком многое. Кто-то ругал за заносчивость, кто-то хвалил за познание в лекарстве, кто-то считал ее королевской фавориткой, кто-то был уверен, что Эдуард видит в ней дочь. Болтали многое, но сходились в одном. Лилиан Иртон была красива, умна, обаятельна. С ней было выгодно и полезно дружить. А враждовать баронесса Ормт попыталась. Пока король болел, она принялась распространять сплетни о Лилиан Иртон. И после выздоровления короля вылетела со двора впереди своей сплетни. Его величество однозначно дал понять, что сплетен за спиной не потерпит, особенно неуважительных. А вот и... Джесс склонился перед королями в низком поклоне. Эдуард кивнул и подозвал его жестом. «Развлекаешься?» Пытался найти жену, но ее тут нет. Эдуард окинул взглядом зал, подозвал церемонимейстера, спросил полушепотом, чуть нахмурился. «Действительно, твоя супруга была, но уехала домой, буквально пару минут назад. Видимо, пока я разговаривал с незнакомкой. Обидно». «Я надеюсь навестить ее завтра». «Отнюдь, ваше величество, завтра ты будешь во дворце. Я приглашу Лилиан к себе. Извольте первую встречу провести в моем присутствии». Джесс принял обиженный вид. «Не доверяете?» «Нет». Спокойно отозвался король. «Ни тебе, ни ей. Чувства, страсти, обиды. Разругаетесь вдрызг. А мне потом все это исправлять? Лучше пообщайтесь в моем присутствии». Крыть было нечем. Джесс поклонился и по знаку короля растворился в толпе. «Раз жены нет, хоть потанцевать». В карете Лиля сжалась в клубочек и забилась в самый угол сиденья. Поднимали голову воспоминания Лилиан Первой. Если кто-то назовет их приятными, плюньте гаду в нос. Когда вы любите и вас разлучают с любимым, у вас остается ощущение своей правоты. Вы ведь могли быть счастливы. Вы любили, вы могли. Это просто судьба такая. А вот когда вы-то любите, а на вас наплевать. Именно это было у несчастной толстушки, именно это. Любовь, уж какая есть, глупая, безнадежная, истеричная, но любовь. И прояви, Джеррисон, чуть больше заботы, внимания, понимания. Пришли хотя бы цветок, хотя бы что-то. До могилы толстушку довели не только покушение, но еще и отсутствие любви. Потеряв единственное, что привязывало ее к любимому человеку, она расхотела жить. Сейчас Лиля рвалась на части. Лилиан Иртон любила. Все еще дрожала от одного звука его голоса. Мечтала о теплоте в синем взгляде. А Лиля... Женщина всю жизнь исповедала принцип «Не любишь? Пошел вон!» И вообще у нее Лёшка был, Алёшенька. Вдох, выдох, спокойствие. Куда там? Останови. Выдохнула Лиля. Фалён, что было силы, застучал в стену кареты, лошади замедрили ход, и Лиля почти вывалилась на дорогу. Упала бы на колени, если бы Фалён не подхватил. И женщину начала выворачивать наизнанку. Такая вот нервная реакция. Её рвало желчью, жестоко и безжалостно, до сухих болезненных спазмов. Александр был рядом, поддерживал женщину под руки, вытирал пот со лба, потом постарался напоить водой. Пару глотков Лиля таки сделала, и все пошло по новой. Прошло не меньше часа, прежде чем она чуть-чуть пришла в себя. Фалион держал ее на руках и смотрел с искренним сочувствием. «Лилиан, Лилечка». Лиля уткнулась лицом в его плечо и на миг закрыла глаза. Хотя бы секунду, хотя бы минуту, но ощущать себя защищенной. Хотя бы так. «Все будет хорошо, правда?» «Это из-за него?» Лиля кивнула. «Я убью его!» «Прекрати, Александр, не надо!» Лиля впервые говорила так спокойно. «Это ничего не изменит». «Ты будешь свободна!» «А король тебе не простит, не надо». «Одно только слово». Лиля молчала. Если мужчина способен на такое, приводить женщину в чувство, видеть несчастную, развалившуюся на куски, и вот такое... «Александр!» Фарен мягко отвел золотистые пряди с усталого лица. «Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Всегда». Лиля вздохнула. «Я хотела бы». «Ох, Александр!» Фарион помолчал минуту, а потом коснулся губами лба любимой женщины. «Ты знаешь!» Лиля сжала его руку. «Поедем, Александр, мне надо домой!» Фарион повиновался без единого слова. Они сидели в карете и молчали. Но это молчание было выразительнее, чем сотня слов. «Я сделаю для тебя все. Я не позволю тебе подвергать себя опасности. Я сам решу». Ради меня, не жертвуй собой. Даст Ардонай, все образуется. Ардонай помогает тому, кто сам себе помогает. Поздно ночью Лиля смотрела на спящую Миранду. Как всегда, девочка забралась в ее кровать. Как всегда, собаки улеглись в ногах, стянув на себя все одеяло. Лиля вдохнула, выдохнула. Сейчас она уже чуть успокоилась и могла рассуждать здраво. А теперь логический анализ. Ты до сих пор любишь мужа? Или это физиологическая реакция, типа условного рефлекса? Скорее, второе. Уже легче. Нужен ли тебе такой бабник в копилку? Лиля прикусила губу. Вот тут ответ однозначный. Пока нужен, но на своих условиях. Согласится? Отлично. Нет? Пусть проваливает к черту. Разведемся, найдем себе нового мужа. Так, притормози. Ты не в 21 веке, где разводиться можно было хоть по 6 раз на неделе. Здесь тебя за это сожрут. Или подавятся. В любом случае, козырь у нее уже есть. Чтобы на балу, где присутствует твоя жена, начать клеить какую-то женщину, это надо вовсе совести не иметь. Это первое. Второе. Она предупреждена, а значит, подготовиться к визиту по полной программе. Держитесь, граф Иртон, а то снесет. А Фалион? А вот тут сложнее. Он любит, иначе не было бы такого. А она его любит? Или это просто желание опереться на сильное плечо? Желание защиты? Стремление побыть слабой? Если так, плохо. Она сильная, умная, но стоит ей стать слабой, и что будет дальше? Долго она такой не пробудет. Да и Фалион, любит ли он? Или просто желает? Не знаю, ничего не знаю. Да поможет мне Бог.